Сочинение Евгения Баратынского. Эта запись LibriVox является общественным достоянием. Евгений Баратынский. Стихи 1826 года. В своих листах душонкой ты кривишь, уродуешь и мненье, и сказанье, приятельски дурачеству кадишь, завистливо поносишь дарование. Дурной твой нрав, дурной приносит плод. Срамец, срамец, все шепчут, вот известие. Эх, не тужи, уж это мой расчет. Подписчики мне платят за бесчестие. Эпиграмма. Не трогайте парнасского пера, не трогайте пригожие вострушки. Красавицам немного в нем добра, и им Амур другие дал игрушки. Любовь ли вам оставить в забытьи для жалких рифм? Над рифмами смеются, уносят их литийские струи, на пальчиках чернила остаются. Наяда. Есть грот, наяда там в полдневные часы дремоте придает усталые красы, и часто вижу я, как нимфа молодая на ложе лиственном покоится нагая, на руку белую подговор ключевой, склоняясь челом венчанным осокой. Откуда взял Василий непотешный потешного Буянова? Хитрец, к лукавому прибег с мольбою грешной. Я твой сказал, но будь родной отец, но помоги. Плодятся без усилия, горят, кипят задорные стихи, и складные страницы у Василия являются в тетрадях чепухи. Хотите знать все таинства любви? Послушайте девицу пожилую. Какой огонь она родит в крови, какую власть дарует поцелую, какой язык пылающим очам, как миг один рассудок побеждает. По пальцам все она расскажет вам. Уже ли все она по пальцам знает? В альбом. Перелетай к веселью от веселья, как от цветка бежит к цветку дитя. Не успевай за суетой безделья задуматься, подумать и шутя. Пускай тебя к Каринам не причислят. Играй, мой друг, играй и верь мне в том, что многие о милой Лизе мыслят, когда она не мыслит ни о чем. Эпиграмма. Ококченная летунья, эпиграмма хохотунья, эпиграмма ягоза, трется, вьется средь народа, и завидит лишь урода, разум вцепится в глаза. Эпиграмма. Ты ропщешь, важный журналист, на наше модное маранье. Все та же песня, ветра свист, листов древесных увиданье. Понятно нам твое страдание, и без того освистан ты, и так подвалов достояние, родясь, гниют твои листы. Эпиграмма. Везде бранит поэт Клеон мою хорошенькую музу. Все обернуть умеет он в бесславье нашему союзу. Морочит добрых он людей, а слыть красоточке моей у них негодница и обидно. Поэт Клеон смешной злодей, ему же после будет стыдно. Как сладить с глупостью глупца? Ему в попад не скажешь слова. Другого проще он с лица, но мудренее в житье другого. Он всем превратно поражен, и все на выворот он видит, и бестолково любит он, и бестолково ненавидит. Эпиграмма. Свои стишки Тащев пиит, покроем Пушкина кроит, но славы громкой не получит, и я котенка вижу в нем, который право не путем на голос лебедями учит. К. Не бойся едких осуждений, но упоительных похвал. Не раз в чаду их мощный гений сном расслабления засыпал. Когда, доверясь их измене, уже готов у моды ты взять на венок своей камине ее тофтяные цветы. Прости, я громко негодую, прости, наставник и пророк. Сукоризную указую тебе на лавровый венок. Когда по ребрам крепко стиснут пегас удалым седаком, не горе, ежели прихлыстнут его критическим хлыстом. В альбом. Когда б избрать возможно было мне хоть, например, любую долю в мире, я б не хотел быть славным на войне, я б не хотел играть на громкой лире, я зла-то бы себе не пожелал, но благо все нашит в одном предмете, то дайте мне, богам бы я сказал, чем я могу любезным быть Лилите. Случай. Вчера ненастливая ночь меня застала у Лилеты. Остаться ли мне, идти ли прочь, между нами долго шли советы. Но в чашу светлого вина, налив с улыбкой лукавой, «Послушай», — молвила она, — «вино, советник, самый здравый». Я пил. На что ж решился я, благим внушением полной чаши? Побрел по слякости, друзья, и до зари сидел у Паши. Камуру. Тебе я младость шаловливу, о сын Венеры, посвятил. Меня ты плохо наградил, дал мало сердцу на разживу. Подобно мне любил ли кто? Что ж я вспомню, не тоскуя? 2, 3, 4 поцелуя. Быть так, спасибо и за то. Товарищам. Так, отставного шалуна вы вновь шалить не убеждайте. И золотые времена младых затей ему отдайте. Переменяют годы нас, и с нами вместе наши нравы. От всей души люблю я вас, но ваши чужды мне забавы. Уж вакх, увенчанный плющом, со мной по улицам не бродит, и к вашим нимфам вечерком меня, шатаясь, не заводит. Весельчакам я запер дверь, я пресыщен их буйным счастьем, и заменил его теперь пристойным тихим сладострастием. В пылу начальном дней молодых неодолимы наши страсти, проказим мы, но мы у них, не у себя тогда во власти. В своей отваге молодой товарищ ваш блажил довольно, не видит он нужды большой вновь субосбродить добровольно. Кву. Ответ. Чтоб очаровывать сердца, чтоб возбуждать рукоплесканье, я слышал, будто для певца всего нужнее дарование. Путей к Парнасу много есть. Зевоту можно произвесть поэмой длинной, громкой одой, и век того не приобресть, чего нам не дано природой. Когда старик Анакреон, сын верной неги и прохлады, веселый пел амфоров звон и сердцу памятные взгляды, вслед за толпой молодых забав, богини песни миновав, певцов усерднейших Эллады, ему внимать из-под тишка с вершины Пинда поспешали и балагура старика венком бессмертия увенчали. Так своенравно Аполлон нам раздает свои награды. Другому богу Геликон отдать хотелось бы с досады. Напрасно до поту лица о славе Фофанов хлопочет. Ему отказан дар певца. Трудится он, а Феб хохочет. Меж тем, даря веселью дни, едва ли батюшка в парни прихотливо вспоминали. И что ж, нечаянно они ее в Цитере повстречали. Пленен ли Хлоей, Дафной ты? Возьмите булаву цевницу. Воспой победу красоты, воспой души своей царицу. Когда же любишь стук мечей с высокой музою Амира, пускай поет вражды царей твоя воинственная лира. Равны все музы красотой, и сходство их в одной одежде. Старайся нравиться любой, но помолися Фебу прежде. Конец стихов 1826 года. Читала Ксения Умпять, Санкт-Петербург, февраль 2015 года.